Сильвия, не отличавшаяся терпением, поднялась, собираясь уйти, но снова села и сказала: «Деревянная башка! Никак не заставишь ее сознаться, что она не права». «А с какой стати я буду говорить неправду?» — возразила неумолимая Анетта. «Могла бы хотя бы согласиться из вежливости, чтобы не я одна оказалась во всем виновата». И обе расхохотались. Теперь они смотрели друг на друга уже весело и примиренно. Сильвия скорчила гримасу, Анетта ей подмигнула, но обе еще не сложили оружие. «Чертовка!» — сказала Сильвия. «Я ни в чем не виновата», — повторила Анетта. «Это ты? Ладно, не будем начинать все сначала. Слушай, я тебе скажу откровенно, права я или нет, я не пришла бы сюда по собственному почину. Я тоже не из забывчивых». И опять полусмеясь, полусерьезно, со смесью злости и шутливости, она начала ревниво уверять, что Анетта хотела вскружить голову ее мужу. Анетта только плечами пожала. «Словом, можешь мне поверить, что я не пришла бы к тебе по своей воле», — заключила Сильвия. Анетта вопросительно взглянула на нее. Сильвия пояснила: «Это Адетта меня заставила». «Адетта?» «Да. Она спрашивает, почему тетя Анетта больше не приходит к нам». «Как? Неужели она меня не забыла?» — удивилась Анетта. «Кто же ей бы мне напомнил?» «И знаю, она видела у меня твою фотографию. Кроме того, ее, видимо, очень взволновала встреча с тобой на улице. Или, может быть, она была у тебя дома? А? Ах ты, интриганка! На вид недотрога, сухарь, а как умеет покорять сердца!» Сильвия шутила не совсем искренне. Она-то вспомнила нежное тельце ребенка, которого она взяла на руки при случайной встрече, влажный ротик, прильнувший к ее щеке. Сильвия продолжала: «Пришлось сказать, что мы с тобой в ссоре». Она спросила: «Из-за чего?» Я ей ответила: «Не приставай». Но сегодня утром, когда я подошла к ее кроватке и хотела ее поцеловать, она мне вдруг говорит: «Мама, я не хочу, чтобы ты была в ссоре с тетей Анеттой». Я на нее прикрикнула: «Оставь меня в покое». Вижу, девочка расстроена, но я ее обняла и спрашиваю: «И что ты выдумала? Разве так понравилась эта тетя? На что она тебе? Ну, хорошо, раз тебе так хочется, мы с нею помиримся». Она захлопала в ладоши. «А когда тетя Анетта к нам придет?» «Когда ей вздумается». «Нет, ты сейчас пойди к ней и позови ее». Ну, я и пошла. «Эта маленькая негодница делает со мной все, что хочет. Так ты приходи, мы тебя ждем сегодня к обеду». Анетта сидела, потупив глаза, и не говоря ни да, ни нет. Сильвия возмутилась: «Надеюсь, ты не заставишь себя упрашивать?» «Нет», — сказала Анетта, не пряча больше от сестры сияющих глаз, в которых стояли слезы. Они крепко поцеловались. В приливе нежности, смешанной с досадой, Сильвия куснула Анетту за ухо. Анетта ахнула: «Ах, ты еще и кусаешься? Меня же называют сумасшедшей. Ты что, взбесилась, что ли?» «Да-да, как же мне не беситься, когда ты отбила у меня и мужа, и дочь». Анетта от души расхохоталась. «Мужа можешь оставить себе, за ним я не гоняюсь». «Я тоже. Но он мой, и я запрещаю его трогать». «А ты повесь на него дощечку с надписью». «Нет, я на тебя повешу дощечку с надписью. Урод! Что в тебе такого? За что тебя все любят?» «Не выдумывай». «Да-да, да, все. И Адетта, это просто Фили Леопольд, и другие, все, решительно. И я тоже. Я тебя терпеть не могу. Хочу отделаться от тебя, а не удается. Никакими силами. Ты держишь крепко». Они взялись за руки и засмеялись, глядя друг другу в глаза уже с сестринской лаской. «Ах ты, моя старушка!» «Да, это верно», — сказала. Они действительно постарели, и обе это заметили. Сильвия по секрету показала сестре фальшивый зуб, который она вставила, скрыв это от всех. А у Анетты на висках появилась седина, но она ее не прятала. Сильвия обзывала ее за это кокеткой. Они опять были близки друг к другу, как прежде. И подумать только, что если бы не эта девочка, они никогда бы не увиделись больше. Вечером Анетта с Марком пришли к обеду. Адетта спряталась, ее не могли найти. Анетта отправилась на поиски и отыскала ее за портьерой. Она нагнулась, чтобы поднять девочку, присела на корточки и протянула руку, ласку уговаривая ее. Адетта отвернулась упорно, не поднимая глаз, потом в неожиданном порыве бросилась к ней на шею. За столом, где она имела счастье сидеть рядом с своей тетей, она от волнения не могла вымолвить ни слова и оживилась только к концу обеда, когда подали сладкое. Взрослые пили за восстановленную дружбу, потом Леопольд в шутку предложил тост за будущий брак Марка и Адетты. Марк обиделся, Он метил выше, а Детта приняла это всерьез. После обеда дети затеяли игру, но не поладили между собой. Марк обращался с девочкой пренебрежительно, и она была обижена. Скоро родители, занятые разговором, услышали шлепки и плач, дерущихся разняли, оба еще долго дулись.